Глава 26. Небольшая стычка, которая изменила ход большой войны. Летом 1919 года в Деникинской добровольческой армии числилось 106 боевых самолетов, но реально воевать могли только 20. Аэропланы в начале 20 века строили на тяп-ляп. Фанерно-полотняные с капризными двигателями, эти еще совсем недавно герои произведений писателей-фантастов, воплотившись в реальные летательные аппараты, очень быстро приходили к летальному исходу. Срок их службы стремительно заканчивался, и они прямо на глазах становились непригодными. У аэропланов расклеивались швы, разбалтывались соединения, полотно растягивалось, ветшало, да еще гвозди каркаса и шарнирные соединения расшатывались так, что в конце концов аэроплан был готов развалиться в воздухе при любом маневре. Но двухмоторный самолет, конструкция инженера-изобретателя Колпакова-Мирошниченко «Лебедь-Грант», который с самого начала был задуман как дальний разведчик и средний бомбардировщик, был значительно более совершенной машиной, чем другие аналогичные аэропланы. Прочной, маневренной. Стрелковое оружие «Лебедя-Гранта» состояло из двух пулеметов. Он обладал хорошей аэродинамикой, и в кабине, помимо места летчика, были оборудованы места для переднего и заднего стрелков, а также для фотографа. Именно этот уникальный аэроплан, который был единственным в Белой армии, и выбрал Александр Юрьевский для полета в Елизаветград. «Под крылом самолета о чем-то поет». Саша любовался с высоты открывающимися видами. Лететь на этом допотопном чуде 20 века было прикольно. Скорость небольшая, конечно, по сравнению с самолетами его времени. Мотор стрекочет негромко, высота тоже всего лишь метров 600. Не полет, а одно удовольствие. И никакой опасности. Снизу, даже если кто стрелять начнет, вряд ли попадет. Авиация противника? Какая там авиация? Истребителей у Красной армии почти нет, да и у Белых мало сейчас аэропланов, которые могли бы вступить в бой. Воздушный бой. Так, для разведки и доставки важных донесений, то есть сообщений между фронтами, скажем, между Колчаковским и Деникинским. Вот бы еще с Юденичем связаться. Впрочем, это пока подождет. Сейчас самое главное — это Махно. Пилот обернулся и показал кулак. 4 раза разжал и снова сжал его. 4 по 5. Это означало, через 20 минут будем на месте. Саша посмотрел на Слащева, тот улыбнулся и показал большой палец. Мол, все хорошо. Однако получилось не очень хорошо. Как только аэроплан приземлился на поле неподалеку от Елизаветграда, откуда-то из-за лесочка внезапно выскочил конный отряд и помчался к месту приземления. Слащев на всякий случай повернул в сторону скакавших во весь опор всадников пулемет «Кольт», которым был оснащен аэроплан. Но Саша покачал головой. «Не надо, Яков Александрович, провалим миссию. Это, скорее всего, махновцы. Если мы их сейчас перестреляем, то никаких переговоров с батькой Махно не будет». Слащев зло сплюнул. «Александр, ты смотри, чтобы мы живыми до Махно добрались. А то эти его башибузуки нам сейчас нашинкуют, за будь здоров». Саша выскочил из аэроплана и поправил свою форму. Он на всякий случай достал из кобуры свой револьвер, но спрятал его за спину. «Я не говорю, что надо спокойно подставлять свою голову, но ты, Яков Александрович, стреляй только в самом крайнем случае. Бросьте мне флаг, надо дать понять встречающим, что мы парламентеры». Слащев, что-то бормоча себе под нос насчет доверчивого мальчишки, который собирается вести переговоры с этими бандитами, полез в свою кабину и, достав древко с белым флагом, бросил его Юрьевскому. И вовремя. Махновцы были уже совсем близко. Саша развернул флаг и поднял его над своей головой. Первым подскакал к аэроплану колоритный махновец матросской бескозырки, которая чудом держалась на его буйной шевелюре, но одетый в ярко-красный гусарский ментик, поверх которого была наброшена какая-то мужицкая свитка. Не сходя с коня, он, вращая перед собой обнаженной шашкой, заорал: «Сдавайтесь, сволочи белопузые! Не туды залетели, вашу мать!» Дальше шло перечисление всех близких родственников, парламентеров и точное указание места, куда они должны поместить свой белый флаг. Саша подошел ближе к всаднику и демонстративно помахал флагом перед его носом. «Любезный, ты не ори, как будто тебя режут. Мы к батьке Махно прибыли, и он будет решать, как нас встречать и как провожать. А тебя я тоже могу послать по матушке в дальнюю дорогу на хорошо известный тебе орган. Только идти ты будешь недолго, потому что размер твоего дружка слишком мал». Саша понимал, что агрессию этого махновца он не остановит. Поэтому надо вести себя максимально дерзко и уверенно. Иначе не поймут. Но в данном конкретном случае он ошибся. Предводитель махновцев его не понял. Вернее, наоборот, понял, но не так. Услышав, как с ним разговаривают, да еще и при всей его компании, этот гусар в бескозырке просто осатанел. Он направил коня на Сашу и сходу попытался рубануть его шашкой. Тот не растерялся, резко отшатнулся в сторону, а потом как бы притерся к коню и, схватив всадника за одежду, продолжил движение его руки с шашкой, то есть послал махновца вслед за рукой. Шашка воткнулась в землю, а всадник, описав дугу, шлепнулся на землю, точнее, даже не шлепнулся, а воткнулся в землю, как и его шашка. Но, видимо, этот малый отличался недюжиной силой и отменным здоровьем. Любой другой на его месте валялся бы в отключке минимум полчаса, а этот сразу вскочил, тряся башкой. Рванув шашку из земли, он попытался было снова напасть на Юрьевского. Саша не стал испытывать судьбу, а направил на махновца свой револьвер. Тот ощерился. «Стрельнешь меня, мои хлопцы тебя в капусту нашинкуют. Шо, в штаны наложил, ваше благородие?» «Слышь ты, гнида подзаборная, я вижу, ты смелый шашкой на безоружного. А на пулемет ты тоже прыгнешь?» Раздался с аэроплана голос Слащева. Тут же простучала очередь из пулемета, которую Яков дал поверх головы остальных всадников, которые остановили лошадей буквально в нескольких метрах. Махновец остановился, но не для того, чтобы подумать. Видимо, думать ему было нечем. «Он какой-то отмороженный», — проскочила мысль у Саши. Но гусар-морячок действительно о чем-то размышлял, всматриваясь в Юрьевского. «Погодь», — внезапно промолвил он. «Тот-то я гляжу, так ты, сука, контра. Когда только успел. Я же тебя вчерась только видел с батькой. Ты, гад, к белым переметнулся. Он уже и мундир с погонами напялил. Я говорил батьке, что ты засланный к нам, он не верил. Или... Вас ведь двое было тогда с циркачами. Ну, сволочь, молись. Я тебя только немного попорчу, но так, чтоб говорить мог». И махновец медленно стал приближаться к Саше, раскручивая свою шашку в руке. Саша, не говоря ни слова, просто выстрелил ему под ноги. Махновец остановился. Ситуация была патовой. Он не мог достать своей шашкой неприятеля, а его казачки не рисковали помочь своему командиру, находясь под прицелом пулемета. Саша, в свою очередь, понимал, что нельзя убивать людей батьки Махно, иначе переговоры могут сорваться, даже не начавшись. «Если ты так хочешь меня порубать, то давай, один на один. Сможешь? Твоя взяла. Не сможешь? Ведешь нас к батьке Махно. У меня есть, что ему сообщить. Попробуют твои хлопцы нас взять, поляжете тут. Ты ж, как я погляжу, смелый, больно. Так давай на саблях проверим, чего ты стоишь. Или кишка тонка?» «Давай, Шусь, рубайся с беляком, только голову ему не срубай, чтоб мог батьке рассказать, что он хочет!» — крикнул кто-то из махновцев. «Шусь, подручный батьки Махно. Вот я попал, только чего он такой неадекватный?» — подумал Саша. Но думать было некогда. Шусь кивнул и сказал. «Твоя взяла контра. Давай доставай саблю, я тебе сейчас обрезание сделаю». Слащев бросил Саше его шашку, которую тот оставил в самолете. Саша на лету ее поймал, вытащил из ножен, однако ножны не отбросил, а оставил в левой руке. Эту шашку Юрьевский подобрал под себя давно, выменял у одного казака. Она ему сразу приглянулась, была небольшой, довольно короткой, больше даже походила на изогнутый турецкий ятаган и явно была персидского происхождения. Клинок идеально подходил под его рост, шашка хорошо легла ему в руку, была прекрасно отцентрована, а отсутствие гарды позволяло спокойно перебрасывать ее из руки в руку и вращать шашкой в разных направлениях. Как он успел заметить, у его противника был драгунский вариант шашки, то есть там имелись гарда и крестовина. Такая шашка в основном была создана только для рубящих ударов, и ею сложно было нанести укол или режущий удар. Этим Юрьевский решил воспользоваться. Саша занимался фехтованием 4 года. Вначале ему нравилось, но потом, достигнув уровня кандидата в мастера спорта, он охладел к спортивному фехтованию. Нанесение уколов, добыча очков и все эти стандартные передвижения вперед-назад парню быстро приелись. И как раз в этот момент его брат Сергей показал ему работу дзяншу, технику работы с узким мечом в китайском ушу. Саше, в принципе, понравилось, но спортивное ушу было слишком вычурным и показалось ему каким-то ненастоящим. Да и мечи, которые применялись для показательных выступлений, таолу, были не настоящими, а спортивными. Легко гнулись, и рубиться ими было нельзя. Но однажды он познакомился с так называемыми ролевиками. Их еще называли реконструкторами, постоянно путая, кто есть кто. Наверное, от того, что ролевики, они тоже применяют и рыцарские доспехи, и оружие типа мечей и арбалетов. Только ролевиков чаще всего привлекала рыцарская тематика. Плюс создавали они себе игры по произведениям Толкиена. Хоббиты, эльфы, гномы, рыцари всякие. А вот реконструкторы Саше понравились больше. Во-первых, разнообразием эпох. Во-вторых, более серьезным отношением и к амуниции, и к самой эпохе. Если фехтовать, то не просто тупо лупить саблей или мечом, а уметь ими владеть. Если шить форму, то в полном соответствии времени и эпохи, вплоть до материала, ткани и знаков отличия. То же самое касалось стрельбы из лука, арбалета или, к примеру, винтовки Мосина. Так потихоньку свое фехтовальное искусство Саша стал оттачивать в компании реконструкторов, которые специализировались на историческом фехтовании. Он увлекся, да так серьезно, что даже начал участвовать в соревнованиях. И вскоре его стали называть не Сашка, а Шашка, за то, что ему понравилось это оружие. Сашка-Шашка даже ездил на Кубани и учился работать шашкой у настоящих казаков, мастеров владения этим холодным оружием. А там учили на совесть. Так что и фехтовать, и рубить, и фланкировать Саша умел, будь здоров. Но вначале он решил посмотреть, что умеет этот любимчик. Батьки Махно. Поэтому просто держал шашку обычным хватом, немного отведя ее в сторону. Шусь не стал изобретать какие-то фехтовальные приемы. По всей видимости, всякие там батманы или флеш-атаки ему были незнакомы. Он просто и без затей ринулся на противника, собираясь разрубить его пополам, тем более, что его мощная комплекция вполне позволяла ему это сделать. Саша всего лишь сделал быстрый шаг в сторону, а поскольку махновец упустил из внимания его левую руку, в которой были зажаты ножны от шашки, Саша этими ножнами нанес Шусю короткий, но весьма болезненный удар прямо в нос. И тут же, фланкируя шашкой, уже правой рукой снизу вверх, вспорол махновцу сзади его свитку. Шусь замер. Из носа у него потекла кровь, но не это остановило махновца. Он вдруг отчетливо понял, что если бы его противник захотел, то вспорол бы ему не одежду, а живот. Атаман бывал в разных переделках, много раз отчаянно рубился и с белыми, и с красными, сходился в бою с казаками, которые владели шашкой виртуозно. Но еще ни разу он не встречал противника, который мог с первых же секунд боя так легко, можно сказать, играючи, познакомить его со смертью, тень которой только что мелькнула у него перед глазами. Но Феодосий Шусь и в самом деле был, как подметил Саша, отмороженным. Он не боялся ни бога, ни черта, и даже Махно понимал, что и он не является для Шуся авторитетом. Поэтому атаман долго не рефлексировал, а, взревев, моментально повернулся и снова кинулся на Юрьевского. На этот раз он не пытался его зарубить, а стал вертеть шашкой, словно мельница, нанося удары и сверху, и снизу, и сбоку. Причем он умело фланкировал своей шашкой, несмотря на то, что она была драгунского образца, и ее нельзя было перебрасывать из руки в руку. Но Саше казалось, новая атака махновца не доставила никаких хлопот. Он легко отбивал удары противника то шашкой, то ножнами. Причем этими самыми ножнами то и дело тюкал Шуся то по голове, то по ногам, а то и по руке, в которой он держал шашку. Наконец, Шусь, изловчившись, нанес Саше удар в левую руку. Тот его отбил, однако удар был такой силы, что выбил у него из рук ножны. И тогда Юрьевский показал махновцу мастер-класс. он моментально нанес своей шашкой несколько быстрых ударов, выполнив обратную восьмерку, после чего свитка Шуся окончательно превратилась в какие-то лохмотья. Потом он перекинул свою шашку в левую руку, причем взял ее обратным хватом. Резко сблизился с противником, схватил правой рукой того за рукав левой руки, приставил свою шашку к его горлу. Его лицо оказалось рядом с лицом атамана. Казалось, еще одно движение, и Саша перережет махновцу горло. Однако это только так казалось. Шусь никогда не сдавался, и Саша напрасно думал, что все закончилось. Махновец внезапно резко рванулся вперед прямо на противника и, отбив своей шашкой шашку Юрьевского, сильно ударил своей головой его в лицо. Саша, не ожидая такого приема, упал навзничь. Шусь кинулся к нему, собираясь пригвоздить того к земле, но внезапно напоролся на шашку, падая. Юрьевский все же успел выставить ее перед собой. Махновец немного постоял, затем качнулся и свалился на землю. «Твою мать!» — только и смог сказать Слащев. Это была катастрофа. Саша в отчаянии понял, что даже если махновцы, стоявшие под прицелом пулемета, их сейчас не атакуют, то гибель махновского командира батька ему не простит. «Автомобиль!» Слащев показал рукой в сторону города. Откуда прямо по полю к ним мчался автомобиль. За ним скакала конная группа и колесили несколько тачанок. Улетать было поздно. Да и люди убитого Шуся им бы не дали этого сделать. Саша мог бы забраться в свою кабину и присоединить свой пулемет к Слащевскому. Но что бы это дало? На тачанках стояли максимки. Впрочем, аэроплану хватило бы одного залпа из винтовок. Им, кстати, с Яковом и пилотом тоже. Значит, надо было что-то быстро придумать. Но когда автомобиль подъехал к аэроплану, Саша понял, что думать будет не он. И облегченно вздохнул. Зато у Якова Слащева лицо немного вытянулось. Он как-то по-детски заморгал и, обернувшись к Саше, произнес только одну фразу. «Черт меня подери!» А Саша Юрьевский подошел к автомобилю и сказал. «Ну, здравствуй, брат!»